Глава 8. Киллари полагал, что проведет не меньше 2 часов, дрейфуя в обширной пустоте, прежде чем Трауну взбредет в голову, что спасательная капсула его все-таки интересует. А когда обнаружилось, что автоматический маячок не работает, ожидаемое время спасения растянулось до нескольких часов, а то и до всего остатка его короткой жизни в условиях кислородного голодания. Поэтому его весьма удивило, с приятной, надо сказать, стороны, когда всего лишь через 20 минут звездная панорама за иллюминатором вдруг помутнела, и капсула ощутимо вздрогнула от сцепления с лучом захвата. Еще через 10 минут распахнулся люк, открывая следопыту дорогу в теплый и безопасный интерьер чистского корабля с его искусственной гравитацией. После очень тщательного 5-минутного обыска Киллари предстал перед Трауном в маленьком дежурном помещении. «Старший капитан», — поздоровался он, склоняя голову, — «благодарю за то, что спасли». «На втором корабле Килджи тоже есть следопыт», — оборвал его излияние Чиз. У Киллари невольно дернулись кожистые складки на щеках. «Чем вызван этот вопрос?» «А, да, есть». «Хорошо», — сказал Траун, поднимаясь и делая знак охране. «Отведите его на мостик, а вы выведите нас прямиком на вашего коллегу». «Что?» — выдавил Киллари, когда двое синекожих подхватили его под руки и развернули к выходу. «Нет, я не могу, это невозможно». «Киллари Уандуалонский, вы забыли, что я знаю ваш секрет», — отрезал Траун, вышагивая рядом с охранниками, которые подталкивали Киллари дальше по коридору. «Я знаю, что следопыты способны чувствовать друг друга в гиперпространстве». Чиз уставился на него пугающими алыми глазами. «Вы поставили эту способность на службу пиратам, налетчикам и самому генералу Йиву. Нужно ли напоминать, что с вами сделают жители близлежащих регионов, если узнают об этом?» «Нет», — простонал Киллари сквозь зубы. «Я же не говорил, что не хочу. Я сказал, что это невозможно. Я оставил свой шлемофон, гасящий внешние раздражители, на наковальне, а без него я не могу подключиться к великой яви». «Вы заодно забыли и то, что я видел ваш шлемофон», — сказал Траун. «Вам предоставят что-нибудь наподобие». Придя на мостик, они застали там деловую суету. Следопыта проводили к креслу навигатора. Надо заметить, очень уютному и обитому дополнительными валиками, и вручили уродливую конструкцию, собранную в попыхах. «Подойдет?» — спросил Траун. Киллари притворился, что изучает шлемофон, а сам то и дело поглядывал на пульт управления. Он довольно-таки сносно мог читать обозначения на чиунг, но, к сожалению, там не было никаких признаков механического навигатора. Впрочем, именно эти кнопки, скорее всего, были бы замаскированы, чтобы какой-нибудь чужак, посетивший мостик, случайно их не заметил. Следопыт для пробы натянул шлемофон на голову. Устройство оказалось несбалансированным и грубоватым, но вполне рабочим. «Да, подойдет», — подтвердил он. Сняв шлемофон, он положил его на край приборной панели и начал пристегиваться. «Хорошо», — одобрил Траун. «Вы установите, где сейчас находится второй следопыт, и последуете за ним. Я дам вам знать, когда пора прекращать погоню». Киллари потянулся было за шлемофоном, но Чиз придержал его рукой. «У меня есть определенные соображения, куда направился тот корабль», — предупредил он. «Не вздумайте меня обмануть». Киллари дернул кожистыми складками. «И в мыслях не было». Траун убрал руку, и следопыт снова натянул шлемофон на голову, выбрасывая из сознания мостик, Чиссов и всю Вселенную. Погрузившись в транс, он позволил великой яви окружить и наполнить его. Навигатор молота. Вот и он. Киллари ощутил сквозь транс, как напряглись его кожистые складки. Он ожидал, что сторожевой крейсер вернется в систему, в которую обоих следопытов привезли после того, как наняли на этот рейс. Но все оказалось совсем не так. Молот двигался совершенно в другом направлении. Если Траун вообразил, будто ему известно, откуда они прилетели, и что сейчас они стремятся туда же... Но у Киллари фигурально были связаны руки. Ему приказали следовать за молотом, а пытаться угадать или домыслить, что у Трауна на уме, затея опасная и, скорее всего, бесполезная. Собравшись с духом, он потянулся к рычагам и впал в хмурое недоумение. Он уже успел заметить, что кресло отрегулировано до нужной ширины и высоты, но пульт оказался слишком близко. Неужели они не обратили внимания, какой длины у него руки, когда подгоняли сиденье под его параметры? Ладно, сойдет и так. Ухватившись за рычаги, Киллари увел корабль в гиперпространство. Ему показалось, что он слишком долго пробыл в соприкосновении с великой явью. Его разум был наполнен сиянием, а особенно яркой искрой вдали являлся второй следопыт. Но, пожалуй, прошло лишь несколько минут, как он ощутил на плече прикосновение, которое становилось все крепче и настойчивей. Киллари с неохотой оторвался от этого сияния. Великая явь отступила, и он снова оказался слепым и глухим посреди чужаков, которые явно его презирали и, скорее всего, не доверяли ему. Следопыт снял шлемофон. Рядом с ним стоял Траун, неотрывно глядя на мерцающий калейдоскоп гиперпространства. «Что случилось, старший капитан?» — осторожно поинтересовался Киллари. «Ничего», — ответил тот. Кожистые складки следопыта застыли. Судя по мимике и голосу Чисса, что-то явно пошло не так. К счастью, похоже, что проблема не имела к нему, Киллари, никакого отношения. «Что теперь?» «Вас проводят в каюту», — сообщил Траун, жестом приказав освободить кресло. «Мы возвращаемся на Рапак». «Проводят в каюту. Это ж еще неизвестно, сколько придется торчать на корабле синекожих. Впрочем, все могло бы сложиться гораздо хуже. Траун мог отправить его в карцер». «Еще раз благодарю за то, что спасли меня», — сказал Киллари, поднимаясь. «Обязательно дайте знать, если я могу еще чем-то помочь». «Непременно», — тихо ответил Чиз, снова вперив в самую душу следопыта взгляд своих горящих глаз. «Вы обязательно узнаете». Единственной целью Талиас, насколько вообще уместно ставить себе цели, когда без сил ковыляешь к кровати, было беспробудно спать. Минимум 8 часов, а то и все 10-12, по истечении которых она встанет бодрой и посвежевшей. Поэтому она была несколько удивлена тяжести в голове, когда ее вырвал из глубокого сна без сновидений настойчивый треск коммуникатора. Удивление переросло в сонную растерянность, как только Талиас проверила хронометр и увидела, что проспала каких-то 3 часа. Слишком усталая, чтобы злиться, она приподнялась на локте и нажала на кнопку. «Да?» «Это мостик!» — послышался голос старшего командора Харрила. «К вам идет старший капитан Траун!» Талиас сдвинула брови, и паутина сна стала рассеиваться. Насколько ей было известно, реющий ястреб находился на расстоянии нескольких коротких прыжков до Рапакка, где Траун собирался вывести Магис из гибернации и верить заботам Паккаш. На все это должно было уйти несколько часов. Неужели произошла какая-то накладка? «Поняла вас», — сказала Талиас Харрилу, принимая сидячее положение и глядя на другую сторону спальни, где находилась гибернационная камера. Именно что находилось. Кто-то забрал ее, пока Талиас спала, и теперь она таращилась в пустую переборку. «Долго не собирайтесь», — предупредил старший командир. «Дело срочное». «Поняла вас», — повторила Талиас. Отключив коммуникатор и проведя рукой по волосам, она поморщилась от того, как зачесалась голова. Перед сном Талиас бухнулась в постель, не удосужившись переодеться в пижаму. Что ж, по крайней мере, не придется лихорадочно натягивать на себя форму. Правда, из-за этого по коже расползалась неприятная липкость, как это всегда бывало, когда она ложилась спать в повседневной одежде. Снаружи раздался дверной звонок. Вскочив на ноги, Талия сделала несколько шатких шагов, прежде чем поймала равновесие. Выйдя из спальни, она пересекла салон и открыла люк. На пороге стоял угрюмый Траун, отстраненно глядя мимо нее. «Воспитательница?» — бросил он вместо приветствия, без приглашения протискиваясь в каюту. «Мне нужно с вами поговорить». «Конечно», — кивнула Талия, закрывая люк. «Может, присядете?» «Нет времени», — ответил Траун, сделав три шага по салону и повернувшись к ней. «Через полчаса я улетаю с реющего ястреба. И прошу вас, улетаете?» «Что?» — перебила его Талиас. Последние остатки сна в ее сознании взорвались и улетучились. «Пожалуйста, послушайте», — сказал он. «У меня мало времени. Когда мы прилетели в систему Рапак, на Паккош нацелились два корабля Килджи. Затем был бой, довольно-таки короткий, после которого один из кораблей скрылся. И сейчас, по всей видимости, летит на восход. Мне как можно скорее нужно туда, чтобы узнать, с кем они там встречаются, понять их намерения и придумать, как их остановить, пока они не причинили еще больше вреда». «Хорошо», — сказала Талиас. Голова у нее кружилась еще сильнее, чем в первые секунды после неожиданного пробуждения. «Она проспала бой? Хотите вызвать на мостик Че-Ри?» «Нет, ей нужно выспаться», — пояснил Траун. «Командовать останется средний капитан Самакра, а мы с Уингали полетим на Эйлосе. Мы забираем маги с собой». «Нет, постойте», — воскликнула Талиас. «Давайте по порядку. Почему вы летите с Уингали, а не на реющем ястребе?» «Потому что по приказу верховного генерала Ба Кифа реющий ястреб должен вернуться в доминацию сразу же после того, как доставит магис на Рапак», — ответил Траун. «Неповиновение этому приказу повлечет серьезные последствия не только для меня, но и для всех старших офицеров. Самакра должен привести корабль назад». «Но почему вы не можете вести его домой сами?» — не унималась Талиас. «Что, Паккош во главе с Уингали без вас дорогу не найдут?» «Дорогу, конечно, найдут», — у Трауна дернулась губа. «Но они просто-напросто не снимутся с места. Уингали готов отправить своих подчиненных в эту опасную экспедицию, только если я ее возглавлю». Талиас пристально посмотрела на него. «Ох», — выдохнула она, поморщившись от пустой бессмысленности этого междометия. «А я, мы можем полететь с вами? Мы?» «С Че-Ри. Я знаю, что она с радостью согласится». «Спасибо, но нет», — отказался Траун. «Вы с Че-Ри должны вести реющий ястреб домой». «Может, тогда только я?» — гнула свое Талиас. «Знаете, я же была с вами, когда завертелось все это дело с Паккош. Должна же я увидеть, чем оно закончится». «Это еще далеко не конец», — сказал он. «Вне зависимости от того, что произойдет на восходе, Паккош выстоит, а вам нужно остаться, чтобы заботиться о Че-Ри». «Вовсе нет», — возразила она, — «она прекрасно может вести корабль сама». «Талиас, наш разговор скатывается в какой-то фарс», — мягко пожурил ее Траун. «Я знаю, что покойный патриарх Таараки просил вас помогать мне. Но не следует рисковать ради этого своей репутацией и карьерой. Талиас стиснула челюсти. «Нет у меня никакой карьеры, а тем более репутации. Да и хаос с ними. На кон поставлены жизни, и не только ваша. Паккаш и народу магис тоже угрожает опасность. Ваши убеждения и чувство справедливости весьма похвальны», — проговорил Траун. «Но этот путь я должен пройти сам». Он махнул рукой в сторону спальни. «Ложитесь спать. Самакра начнет с серии прыжков, но ему понадобится ваша с Че-Ри помощь, как только вы сможете вернуться к работе. Берегите ее и передайте мои наилучшие пожелания». Талия судорожно сглотнула внезапно образовавшийся в горле ком. «Я все сделаю. Будьте осторожны, сэр». «Обещаю», — улыбнулся он. «Прощайте, Талиас». После его ухода она долгую секунду молча смотрела на закрывшийся люк. Леденящий ужас в ее душе заглушал усталость. Неважно, что Талиас подвергает риску свою карьеру, главное, что будет с карьерой Трауна. Она глубоко вдохнула. «Самакра. Нужно поговорить со средним капитаном Самакра. Но не сейчас, не так сразу. Нужно вдумчиво рассчитать время и уложиться в промежуток после того, как Траун покинет корабль, но до того, как они с Уингали улетят к восходу. Реющему ястребу не впервой захватывать Никардунский фрегат, и Самакра наверняка сможет провернуть такой трюк еще раз. А когда маленький корабль будет в надежном захвате, Трауна можно будет либо уговорить, либо насильно увести в доминацию. Уингали будет недоволен, Синдикура придет в ярость, но зато Траун останется жив. Талия сдвинулась к кухонному уголку. Командир сказал, что улетает через полчаса. На душе времени нет, но можно заварить себе чашечку крепкого као-чая. Она устроится на кушетке, выпьет бодрящий напиток, и к тому времени, как Траун сойдет с борта реющего ястреба, будет готова к свершениям. Но все пошло не так, как задумано. Только через 5 часов Талия судорожно очнулась от жуткого кошмара с болью в шее из-за того, как неудобно ее голова была откинута на спинку кушетки. Рядом на столике стояла чашка почти нетронутого остывшего као-чая. Дублирующие экраны под полкой с едой показывали, что реющий ястреб находится в гиперпространстве. Пылко, но обреченно выругавшись сквозь зубы, Талия обулась и бросилась на мостик. Самакра сидел в командирском кресле, хмуро глядя на проносящийся за обзорным экраном пестрый узор. «Средний капитан», — выдала запыхавшаяся Талия, подходя к нему. «Явились, наконец», — буркнул он. Голос его был таким же неприветливым, как и взгляд. «Я ждал вас 5 часов назад». «Мы летим в доминацию?» — спросила Талиас для верности. «А куда же еще?» — парировал он. «У нас приказ. Старший капитан Траун наверняка сообщил вам об этом». Талиас сдержала еще одно ругательство, рвущееся с языка. «Значит, вы просто позволили ему улететь?» — обвиняюще произнесла она. «Кажется, вы были против того, чтобы офицеры флота экспансии и обороны оставляли место службы». Самакра покосился на нее. «С чего вы взяли?» «Вы высказали недовольство, когда старший капитан Лакинда покинула Сорокопут, чтобы поспешить на чрезвычайный сбор». «Никто из обсуждавших этот вопрос не вправе был вам об этом рассказывать». «У некоторых все на лице написано», — Талиас приподняла брови. «К тому же вы сейчас этого не отрицаете». Самакра, хмыкнув, отвернулся обратно к обзорному экрану. «Командир отдал мне приказ», — сказал он. «Я обязан подчиниться». «Даже если это будет стоить командиру карьеры», — выпалила Талиас, — «или жизни?» «Он справится», — ответил Самакра. «Вряд ли вы сами в это верите», — не сдавалась она. «Вы же сами мне сказали, что никардуны стягивают остатки войск к восходу, чтобы оттуда начать новую военную кампанию». «Я не говорил, что это стопроцентный факт», — несколько странным тоном возразил Самакра. «Это была всего лишь теория. Теории старшего капитана Трауна обычно подтверждаются». «Обычно, но не каждый раз», — поправил ее Самакра. «В нынешнем случае...» «Смотрите сами. Уингали держит на Эйлосе отряд спецназа. Они собираются подпустить вражеский корабль на расстояние, пригодное для абордажа. Уж поверьте, Пакка ж знают, что делают». Талия сдвинула брови. «Я думала, командовать налетом будет старший капитан Траун». «Так он вам сказал?» — Самакра коротко фыркнул. «Вот уж нет. Уингали хочет, чтобы он был на борту, потому что если перевес будет не в пользу Паккаш, чистский офицер окажется убитым или захваченным в плен». Талиас воззрилась на него. В животе появилось щемящее чувство от внезапной догадки. «Они хотят, чтобы доминация начала военные действия?» «Само собой», — подтвердил Самакра, дернув ртом. «Только не надо возмущаться. Вы сами на пару со старшим капитаном Трауном провернули точно такой же трюк с генералом Ивом. Я только немного удивлен, что Уингали в курсе нашей доктрины». «Сдается мне, что на данный момент уже все знают, что мы не наносим удар первыми», — сквозь зубы выдавила Талиас. «Как же мы будем его вызволять?» Самакра поморщился. «Мы прилетим в доминацию и доложим обо всем командованию. При известной доле везения этого, а также стычек над восходом, будет достаточно, чтобы Синдикура оторвала свое коллективное седалище от места. Будет уже слишком поздно». «Может быть», — Самакра протяжно вздохнул. «Скорее всего», — признал он. «Но это все, что мы можем». Секунду оба молчали. Талиас неотрывно смотрела в обзорный экран, ощущая, как реющий ястреб все сильнее и сильнее отдаляется от своего командира. «Спасибо за откровенность, средний капитан», — произнесла она. «Всегда пожалуйста», — ответил он. «Советую вам вернуться в каюту и еще поспать. Вы должны приступить к работе, как только Че-Ри будет готова. Чем быстрее мы доберемся до Циллы, тем быстрее приведем в действие рычаги для помощи старшему капитану Трауну». «Да», — пробормотала Талиас. По возвращении в каюту, идущей по небу, она пришла к выводу, что Самакра, конечно же, прав. Скорость станет решающим фактором. Чем быстрее, тем лучше. Назревала катастрофа, и Талиас знала, что от нее требуется. Оставалось надеяться, что Че-Ри готовы ее в этом поддержать.